Глава 48. Владыка демонов. Дальше разговор не клеился. Мы просто ползли по ступенькам, не в силах думать ни о чем больше. Цифры этажа менялись один за другим, перерывы на кратных 10 становились все длиннее. Добравшись до 60-го, я не выдержала и ляпнула: «Знаешь, я уже готова рожать. Эта лестница меня наизнанку вывернула». «Я, кажется, тоже», — хмыкает он. «Но если к тебе я еще могу придраться с наездом от кого, то от себя я подобного не ожидал». Смеемся. Я рада, что он не злится. Вроде снова пошутила про детей, но в этот раз получилось не обидно. Значит, существует грань, и мне предстоит ее осмыслить. Когда мы поднимаемся на 68-й, Эрик останавливает меня и садит на ступеньках. «Отдыхай. Мы почти у цели. Еще 4 этажа и доберемся. Будет лучше передохнуть тут». «У меня ноги сейчас отвалятся», — пожаловалась я. «Думаю, после этого подъема сможем колоть орехи ягодицами». Эрик смеется. Мы снова садимся на ступеньки, мокрые, уставшие. Мне хочется прилечь, но я позволяю себе только коснуться виском плеча Эрика. «Как мне все исправить?» — спрашиваю я. «В наших отношениях». «Поговорим об этом позже, когда выберемся отсюда». Он скользь касается моего виска губами. «Но мне очень нравится то, что сейчас». «Подъем по лестнице? Извращенец!» «Нет, не это». Смеется он, и мне нравится. Его улыбка, смех, расслабленность. Не знаю, как я не замечала, каким красивым он тогда становится. «Я стараюсь». «Не переусердствуй». Оборотень жмурится, как сытый кот, и касается моей щеки. «Я хочу, чтобы ты оставалась собой. Просто впиши меня в свою жизнь, и все будет супер. Я сделаю все остальное». Он поднимается и протягивает мне руку. «Готова, моя волчица?» «Я же гиена». «Я волк, а значит, ты моя волчица». Эрик наклоняет голову. «Признаешь меня? Становишься частью моего дома. Все просто». Я улыбаюсь. Ничего не имею против животного мира, но этот вариант звучит благородней. Улыбаюсь и киваю в ответ. Волчица. Последние этажи мы преодолеваем шустрее. Эрик опять становится настороженным, а я задумываюсь над своей новой ролью. Пусть неуместно, но не могу перестать думать о том, что быть волчицей мне нравится куда больше. Выходим на этаж. Он мало чем отличается от холла, только вместо стойки регистрации здесь зона отдыха с диванами и журнальными столиками. Осматриваемся. Замечаем коридор и идем искать номер для новобрачных. Вокруг по-прежнему никого нет, но я не позволяю себе обмануться. За нами следят. Это мы знали с самого начала. «Эрик, вот он». Я замечаю дверь с нужной табличкой. Оборотень прислоняется ухом, а после нажимает на ручку. Открыто. Он входит первым, затем и я. На всякий случай прикрываю дверь. Номер впечатляющий. Мы будто попали в квартиру-студию. На полу плитка, в стыке которой спрятаны мерцающие светодиодные нити. Потолок многоярусный, с глянцем и натертый так, что в нем видно наше отражение. Немного дальше — зона гостиной, а слева от нее обеденный стол, за которым сидит Арс. Живой и невредимый. Я улыбнулась и уже собралась броситься к нему, но тут заметила на диване мужчину. То, что он демон, не возникало никаких сомнений. У него красновато-бронзовая кожа с темными линиями вен, светящиеся инфернальные глаза и кожистые крылья, которые он убрал за низкую спинку дивана. Примечательным было еще и то, что хозяин оказался вдвое больше обычного человека. Увы, впечатление портило еще и то, что демон был раздет. Совсем. Что у них за мода на эксгибиционизм? «Поднялись, наконец, любители здорового образа жизни!» — хмыкает он. Арс окидывает нас с Эриком встревоженным взглядом, затем поворачивается к демону и роняет на стол какие-то бумаги. «Условия отвратительные. Я в это не впишусь. Тебе известно, что это значит? Малышня стоять на месте, иначе и вам, и лису конец!» Эрик скалится. Явно намеревался что-то вычудить. «Делайте, как говорит», — вздыхает Арс. «Я здесь вроде как в ловушке». Он подхватывает ладонью цепочку, которая пристегнута к шее, и позволяет со звоном соскользнуть с пальцев. Мы с Эриком одновременно сжимаем кулаки. «Арс, зачем ты все усложняешь?» Демон кладет ногу на ногу, и я невольно выдыхаю. Стеснение минус бесконечность. «Затем, что ты втираешь мне непонятную дичь, которую я не стану подписывать. Мне казалось, мы пришли к взаимопониманию. Тебе показалось». «Чего он хочет?» — вмешивается Эрик. «Чтобы вы с Настей завещали ему первенца и отдали сразу после рождения», — отвечает Арс. «А я должен буду организовать Диме поиск истины, чтобы сделать еще одного наследника. Не спрашивайте, зачем ему детский сад». «Это выгодная сделка», — ухмыляется демон. «Вы не только получите несколько десятилетий спокойной жизни и покинете мой мир, но спасете вашего драгоценного лиса». «Ты серьезно?» Эрик опускает подбородок, а я хлопаю ресницами. «Абсолютно. Правда, теперь хочу добавить одно условие. Его зачатие произойдет здесь, сейчас, чтобы не халтурили». Все мы переводим взгляд на круглую кровать с пологом, стоящую в дальней части комнаты. И я сглатываю. Что-то мне подсказывает, что если я просто разобью баночку сейчас, то мы не сможем вытащить Арса. Владыка демонов наверняка это предусмотрел. И что теперь? Нам придется...